Может быть, я огорчу тебя, но я глубоко убежден, что ничего совершеннее природы в красоте создано быть не может. Она, создавая совершенство, отбирала миллионы лет, а художник, даже взявший труд предшественников, один миг в сравнении с историей мира. Однако, будучи микрокосмом, отражающим в себе Вселенную, он может выбрать из шакти, бесконечности форм, любые ему нужные. Искажать же их, фокусничая наподобие западных глупцов, плутовство или безумие. Вспомни место из Махабхараты, где говорится о появлении мужеством добытой Урваши. В нем, как в зеркале, отражено представление о цели и смысле живописи в древности. Я не помню. Следовало бы знать. Вкратце перескажу. Нараян, высшее существо, был занят размышлением, когда небесные танцовщицы, апсары, в своей неуемной веселости и задоре пытались совратить его кокетством и лестью. Бог придумал способ излечить девушек от суетности. Взяв сок древа манго и используя его как краску, написал портрет воображаемой нимфы, нежной и большеглазой, высокогрудой и широкобедрой, с телом, исполненным таким изяществом, что ни богиня, ни женщина не могли сравниться с ней во всех трех мирах. Апсары, увидев Урваши, были пристыжены и тихо удалились. А картина, в которую божественное искусство влило золотое дыхание жизни, стала живым идеалом женской красоты. Это относится ко времени, когда люди еще не осознали собственную красоту и не научились ее видеть. Так и теперь некоторые народности, стоящие на низкой ступени развития культуры, как в Африке или Южной Америке, и привыкшие ходить почти обнаженными, портят свои прекрасные тела нелепейшей татуировкой, навешивают чудовищные ожерелья, а иногда и просто уродуют лицо, подпиливая зубы, вытягивая губы и уши. Даже у нас в Индии прокалывают себе ноздрю и искажают нежные черты грубой розеткой или серьгой, болтающейся до губы. Видишь, даже у нас. Хотя я склонен думать, что этот обычай более поздний, а не пережиток древности. Там, где индийская культура сохранилась в чистом виде, этого нет. Взять хотя бы далекие острова Индонезии. Там, на Бали, культура наша, а не мусульманская. Там до сих пор еще в деревнях люди ходят полуобнаженными, добавляя к чистой красоте своих тел лишь серьги. А наша Индия вся закуталась после мусульманского завоевания, принесшего нам и сати, и затворничество женщин, и уничтожение изображений, лишившего нас тысяч храмов, почти всей живописи прежних времен. Но разве сати — это мусульманские обычаи? Никогда не подозревал.